Николя втянул голову в плечи, подмигнул Франсуазе и, перешагивая через сидящих на полу товарищей, вернулся на свое место. Чуть позже к Франсуазе подошла Алисия. «Ты это видела?» – прошептала она. Она протянула ей иллюстрированную газету и отошла, тихая, как тень. Франсуаза раскрыла нежный взгляд и на второй странице узнала на фотографии Николя. Смуглолицый и напомаженный, он объяснялся с пышнотелой волоокой блондинкой. Текст помещался в белых треугольниках над их головами. «Доверься мне, дорогая. Меньше чем через неделю ты будешь есть на золоте», — говорил Николя. «Как ты этого добьешься?» — вопрошала его партнерша. «Ты молодой офицер, и у тебя есть только твое жалование». Он в ответ, мерзко хихикая: «Я покидаю армию. Я буду очень много зарабатывать». Фотороман назывался «Чем больше ты меня обманываешь, тем сильнее я тебя люблю». Правдивая история. Франсуаза сложила газету со смутным чувством неловкости. Было около полуночи, когда Клибер Бодри отпустил всех на волю. На улице Николя взял Франсуазу под руку, заметил свернутый в трубочку журнал. Алисия дала. «Да. Вот дурочка. Я не хотел, чтобы ты это видела». «Но почему? Ты там очень хорош». «Смеешься надо мной. Я прекрасно знаю, как ты ко всему этому относишься». Они сделали несколько шагов по мокрому тротуару, на котором отражались бледные огни фонарей. Через мгновение он продолжил: «100 франков за день позирования. Не мог же я отказаться?» «Нет, конечно же нет. И потом, я же не буду заниматься этим всю жизнь». «А чем будешь?» «Я покидаю армию. Я буду очень хорошо зарабатывать», — процитировал он, надев на лицо выражение своего героя из фоторомана. Николя расхохотался, и Франсуаза последовала его примеру, внезапно расслабившись и развеселившись. Рядом с ним трудно было всерьез думать о будущем. Обычно с 5-часовой почтой приходили только проспекты. Франсуаза взяла у консьержки 2 конверта, рассеянно взглянула на один из них и вздрогнула, как от удара. «Русские марки», почерк Александра. Она закрыла за собой дверь, вернулась в большую комнату, села перед пишущей машинкой и распечатала конверт. Сердце ее бешено колотилось. «Моя дорогая Франсуаза, я давно должен был написать тебе, но это путешествие с самого начала было гонкой за временем. Слишком много людей нужно было повидать, слишком много вещей понять. Я собирался остаться здесь ненадолго, но с каждым новым днем мысль об отъезде кажется мне все более невыносимой. Не то чтобы мне было уж слишком хорошо в СССР. Материально жизнь тут труднее, обыденнее и суровее, чем во Франции. Но если во Франции люди увязают в комфортности своего быта, то здесь ограничения и принуждения самого разного рода вырабатывают у каждого умение преодолевать трудности. И мне хочется драться, навязывать другим свои взгляды, созидать, рисковать. Виссарион Боголюбов, с которым я встретился, познакомил меня с группой писателей и артистов, очаровательных, благородных, теплых и простых людей. Открытость сердец и умов заставляет забывать о придирках власти. Никогда прежде я не испытывал подобного воодушевления. Уезжая, я понятия не имел о том, что ждет меня по другую сторону границы. И вот любовь с первого взгляда. Как только я ступил на эту землю, вдохнул здешний воздух, услышал звучание русского языка, понял, что Франция для меня потеряна. Да, Франсуаза, я решил обосноваться здесь. Благодаря Виссариону Боголюбову я уверен, что получу увлекательнейшую работу по сравнению с той, чем я занимался для шевалье Виньера. Это покажется сущей ерундой.